Глава шестая. «Как все это понимать, Вера?» — спросил я, сжимая кисти рук в кулаки и сдерживая себя, чтобы не врезать по роже козлу, которого только что сбросил с жены. Ловлю себя на мысли, что ревную и жутко бешусь от этого. Стыдно признать, но веду себя как подросток. Вера попыталась встать, но поскользнулась и плюхнулась обратно в сугроб. Шумно вздохнув и покачав головой, я протянул ей руку. «Давай, держись!» Нагнулся я к ней. «Обхватись за шею. Не ушиблась?» «Сережа, все хорошо», — ответила Вера, когда я помог ей встать. «Ты ничего плохого не думай, я поскользнулась. Этот человек пытался мне помочь, хотел поймать, но сам поскользнулся». «В таких ситуациях все так говорят», — натянуто улыбнулся я. Ранее Вера не давала повода усомниться в ней, но нельзя не признать, что моя жена наивна и доверчива. Если она и считает, что ничего плохого не произошло, то помыслы Егора Алексеевича вызывают у меня сомнения. Любой другой в сложившейся ситуации попытался бы встать, а не разлеживаться на незнакомой женщине. Видимо, он получал от этого удовольствие. Совсем страх потерял. Днем на людях и без стеснения так нагло себя вести. «Собирался помочь, но прилетел летчик и забрал мою даму сердца», — обиженным тоном проговорил Егор Алексеевич. «Мне ничего не хотите сказать, родин, кажется?» «Сказать нет, а вот съездить очень хочется. Следите за своим языком, вам не следует распускать его, как и ваши руки». «Сережа, ну ты чего, зачем так грубо?» — начала говорить Вера, чем еще больше вызвало мое негодование. «Почему она его защищает?» «Не собирался я его бить или наносить увечья, но смотрю в голубые глаза этого арийца, чьи светлые волосы немного растрепались, и не верю в такое совпадение. Уж слишком хищный взгляд у него, когда он смотрит на Веру». «Пытался, да не сильно преуспел в этом», — съязвил я. Егор Алексеевич встал и повернулся к моей жене. «Верочка, вы уж меня простите, я пытался помочь. Не мог, знаете ли, оставить прекрасную даму в беде». На последнем слове он резко посмотрел на меня, впившись своим взглядом. «Чего он этим хочет добиться? Не прожжет же он во мне дыру». «Это вы меня простите, я падала и вас за собой потянула». «Не стоит, не стоит», — замахал руками ариец и отошел в сторону, чтобы поднять шапку. Вера дернула меня за руку, пытаясь сказать что-то важное. «И вообще, это тот самый человек из Министерства авиапрома, про которого Петр Аркадьевич говорил. Он со мной в отделе кадров разговаривал», — прошептала мне супруга на ухо. «И мы теперь должны на колени перед ним упасть? К нам он отношения никакого не имеет, мы не в министерстве работаем». Сейчас становится понятнее его поведение в кабинете у рыбалки и надменное общение. «Сам виноват, Верочка, не устоял на ногах», — вернулся к нам Егор Алексеевич. «Я бы хотел перед вами вину загладить. Я могу вас отвезти домой? Ну и вас тоже, Сергей Родин». «Ох, какая же это честь! Сам чувак из министерства предлагает помощь. Клинья подбивает белобрысая голубоглазка к моей жене». Не удивлюсь, что это он тот тип, который сидел за шкафами в кабинете на первом этаже. Том самом, где нам подсказали дорогу до Аркадьевича. «Нет, спасибо, я с мужем пойду прогуляюсь», — ответила Вера. «Ты моя девочка, молодец!» — Егор Алексеевич натянуто улыбнулся, посмотрев на меня. «Муж, как вы поняли, ехать тоже не хочет», — добавил я. Вера наблюдала за дуэлью взглядов, а потом подошла ко мне и аккуратно взяла под руку. «Перчатки забрал?» «Да», — ответил я, но понял, что автоматически отбросил в сторону перчатки пудрового цвета на ступенях. «Обронил на входе». «А, вижу, сейчас подберу», — сказала Вера и пошла ко входу в здание. Напряженная пауза в разговоре затянулась. «Манеры, манеры, родин! Вам следует проявлять осторожность в общении с незнакомыми людьми, в особенности со мной. А лучше бояться». «Чем вы так страшны, что я должен вас бояться?» «Твоя жена будет здесь работать, а я слежу за всеми конструкторскими бюро. От меня зависит принятие важных решений в министерстве». «Вот это я сейчас испугался. Прям не знаю, куда деться». «Со мной ссориться не советую. В Пчелкин вас предупредить еще не успел, что на мне проекты отдела, в котором красавица Верочка работать будет». «Памятку не успел прочитать, да он и не давал». «Дерзишь, Родин», — улыбнулся Егор Алексеевич. Вера как раз подняла перчатки и с широкой улыбкой направилась к нам. «Даже не представляешь себе, что я могу сделать. А ты меня обидел, парень. Извинишься, тогда забуду обо всем, что вчера и сегодня было. Возможно». «На обиженных воду возят», — ответил я. Вера остановилась, чтобы проверить сумку. Это позволило Егору Алексеевичу сказать свое последнее слово. «Не знаю, как там у вас обстоят дела среди летчиков, но я тебя предупредил, против кого ты попер, парень». «Забавно. Тебе бы тоже не мешало сначала разобраться», — ответил я, взяв за руку Веру. «Всего доброго, Егор Алексеевич. Еще раз прошу прощения», — сказала жена, и мы пошли на выход с территории. «До новых встреч, Верочка», — с воодушевлением сказал вслед Белобрысый. Я оборачиваться не стала, моя жена прижалась ко мне сильнее. Такое чувство, что она пыталась скрыться от этого человека. «Как думаешь, смотрит он на нас?» «Не думаю». «Взгляд у него такой прожигающий, слегка не по себе даже». «В такие моменты ждешь какой-нибудь предмет, запущенный в тебя сзади. Но с каждым шагом это ощущение уменьшалось, а затем и вовсе пропало. Пока мы шли по тротуару к проходной, мимо нас пронеслась черная «Волга». «Сережа, а о чем вы говорили с Егором Алексеевичем?» — спросила Вера, как только машина скрылась за одним из зданий. «Познакомились, пообщались, разошлись». «Точно? Мне как-то неловко, что ты его так отшвырнул. Ты точно ничего плохого ему не сказал? Человек же важный». «Я был с ним предельно вежлив». «Это хорошо. Просто не хочу, чтобы у тебя из-за такого пустяка были проблемы. Не стоит тебе меня к нему ревновать», — прижалась ко мне Верочка. Про себя я подумал, что стоит уже перестать думать о произошедшем. Думаю, что Егор Алексеевич понял, что с Верочкой у него чайку попить не получится за шкафом. Быстро проводив Веру домой, я вернулся в школу, где нам ставили задачу на завтрашние полеты. Общие вопросы были обговорены еще до обеда, а после мы готовились с инструкторами. Гена Лоскутов, помимо меня, был инструктором у Вани Швабрина, Бори Чумакова и Коли Морозова. Он-то и постоянно высказывал недовольство, что ему мало дают летать. Хотя куда уж столько. Сейчас он тоже возмущался. «Этого недостаточно. Надо больше. И на крайние режимы летать, и на штопор, и...» — сказал Николай, но я его прервал. «Ты куда спешишь, Коль? Есть программа, мы и так идем по графику налета, который почти вдвое превышает те часы, которые налетывают в строевых частях», — сказал я, отложив в сторону инструкцию летчикам самолета МиГ-23УБ. «Вот и довольствуйся этими часами, а мне мало», — надменно произнес Морозов. Швабрин улыбнулся и встал из-за стола, чтобы подойти ближе к возмущающемуся коллеге. «Колясик, так ты на большой самолет попросись и летай маршруты. Часов наберешь с гаком», — улыбнулся Ваня, пошевелив усами. «Умный ты, Швабрин, вот только балбес и алкаш», — произнес Морозов, и это было неправильно. «Тварь!» — громко сказал Швабрин и набросился на Николая. Ваня схватил Морозова за шиворот и потянул на себя. Колян оттолкнул от себя Швабрина, но тот ринулся на него с кулаками. В этот момент я успел встать и остановить Ваню, чтобы тот не наделал глупостей. «Алкаш? Это я алкаш? Себя видел в зеркале, Белобрысый?» — рвался Ваня к Морозову, которого удерживал Боря. Швабрин болезненно воспринимает, когда кто-то начинает ему говорить за пристрастие к алкоголю. Тем более, что он взял себя в руки уже давно. «А что не так? Слышал о тебе? Чего молчишь, Родин, или друга прикрываешь?» — перешел на крик Морозов. «Не понимаю, о чем ты тут орешь», — сказал я, усаживая Швабрина на стул. «Если есть претензии к Ивану, так и скажи, чего загадками говоришь? Если Ваня и Боря разок выпили, это еще ничего не значит. Может, они и пропускают стаканчик другой, но я не помню, чтобы они приходили на рогах». «Думаешь, никто не знает, что ты бухаешь, Ванечка?» — ткнул Морозов пальцем Швабрина, и Ваня снова чуть не сорвался на него. «Что-то здесь не то». Просто так бы Морозов не дергал Ваню за эту ниточку. «Заткнись, козлина!» — — крикнул Швабрин, когда я пытался опять его усадить на стул. Дверь в кабинет открылась, и в класс медленно зашел один из наших преподавателей — Адмиралов. «Сынки, что за шум, а драки? Ха, драка есть или мне кажется?» — посмотрел Глеб Артакович на Морозова, у которого был взъерошенный вид. «Действия в особых случаях отрабатываем, Глеб Артакович», — сказал я. Ваня в этот момент продолжал часто дышать и поправлял рубашку. Галстук от чего-то у него был перекинут через плечо. «Да, случай действительно у вас особый», — покачал головой Адмиралов. «Родин, со мной пошли. Есть разговор». Уходить сейчас было бы опрометчиво. Оставлять Борю между двух самцов не стоит. «Глеб Артакович, мы почти закончили. Осталось немного. Разрешите через 10 минут подойти?» «Родин, пошли. Чумаков с ними двумя справится. Да и они уже, вон, остыли», — улыбнулся Артакович. Швабрин подмигнул, чтобы я шел с Адмираловым. Выйдя в коридор, мы молча пошли под нему с Глебом Артаковичем. «Заходи, садись, но не расслабляйся», — сказал преподаватель, когда мы вошли в его рабочий кабинет. «Спасибо», — сел я на стол перед Артаковичем. «Не переживай ты за этих бойцовских петухов. Они летчики, а значит, ничего друг другу не сломают», — сказал Адмиралов, раскрывая портфель. «Да не было драки, Глеб Артакович». «Ну, я тоже думаю, что не было. Вы же все друзья, верно? Такие, что прям не разлей вода?» — улыбнулся Адмиралов. «Старик дело говорит. Ощущение, что он нас всех насквозь видит и знает потенциал каждого». «Коллектив Родины — это важно. Уже сейчас к вам присматриваются фирмы и Ильи. И оценивать вас будут не только по профессиональным характеристикам, но по человеческим качествам, понял?» — сказал Адмиралов, на что и кивнул. Глеб Артакович достал бумагу и протянул мне. Это был результат расследования моей аварии на МиГ-31 и выводы представителей конструкторского бюро МиГ. «Разрушение межвального подшипника», – процитировал я один из выводов. «Молодец, читаешь на 5 баллов. Вот только как ты дошел до этого? Мне Сашка все сказал, что ты ему поведал соображения по поводу причины неполадок». «Сашка, это не Федотов ли случайно?» «Он самый. Я его давно знаю. Для меня он Сашка. Для тебя Александр Васильевич». «Так что скажешь, Сергей? С чего ты так решил, что межвальный подшипник?» «Во, Валь Тартакович, надо хоть что-то сказать, иначе он выбьет из меня признание о моем появлении в Советском Союзе». «Изучал конструкцию двигателя, а цепную реакцию по разрушению мог создать только этот агрегат». «Ладно, ладно, можешь не продолжать. Конструкторы двигателей сказали, что причина найдена, и они сейчас постепенно всю партию этой серии D6 постараются заменить». «Ого, это же будет трудно». «Да, но жизнь человека важнее. Ты был на войне и знаешь, это не хуже меня, сынок», — произнес Артакович и забрал у меня листок. «Ладно, тогда у меня такой к тебе вопрос. Что ты думаешь о будущем нашей корабельной авиации?» «Смотря о каких самолетах вы говорите». «С укороченным взлетом и посадки. Як-38 пока не рассматриваем». «Что тут сказать? Нам нужна корабельная авиация. Затратное только это дело». «Вот и в министерстве так говорят. Хмыреныш тут один жалом вводит. Молодой такой. Папа у него секретарь ЦК КПСС. Вот и пристроил сорванца», — возмущался Адмиралов. «Ему можно. Человек заслуженный, так что может позволить себе критиковать чиновников. А у меня теперь есть подозрение, что этот хмыреныш и ариец — один и тот же человек». «Мы сейчас с конструкторами КБ Сухого думаем над корабельным вариантом будущего истребителя. Я вам рассказывал об этом уже», — продолжил Глеб Артакович. «И правда, на одном из занятий нам даже нарисовали примерную компоновку самолета будущего изделия Т-10К, который потом будет известен как Су-33. Но это пока знаю только я». «Да, я помню». «Как думаешь, что можно добавить?» «Не могут, видите ли, товарищи-конструкторы решить проблему продольной статической неустойчивости», — хлопнул по столу Адмиралов. «Дедушка начинает валить еще сильнее. Если я сейчас ему скажу про решение этой проблемы, он меня может за Нострадамуса принять. Отдельный кабинет на Лубянке мне обеспечен. Хотя к решению уже должны были прийти. 83-й год на дворе». «Глеб Артакович, я не конструктор, но проблема здесь в том, что нос у самолета стал тяжелый, верно? Наверняка установили РЛС неподъемную под конусом. Плюс, когда самолет залетает с трамплина, ему не хватает устойчивости, правильно?» «Верно рассуждаешь. Что делать-то нужно?» Он либо смеется надо мной, либо реально не знает. Но не может быть такого. «Наверное, просто проверяет глубину глубин моих знаний».